Беззаботно посвистывая, поэт свернул с центральной аллеи и направился к особняку, в котором размещалась кафедра медицины и траволечения. Аллейка, ведущая к кафедре, была полна студенток в характерных светло-зеленых одеждах. Лютик внимательно осматривался в поисках знакомых лиц. Шани, молоденькая медичка с темно-рыжими, подстриженными чуть ниже ушей волосами, оторвалась от анатомического атласа, встала со скамейки. «Лютик!» — улыбнулась она, щуря веселые карие глаза. «100 лет тебя не видела. Иди, представлю тебя подругам. Они влюблены в твои стихи». «Потом», — шепнул Барт. «Взгляни незаметно, Шани. Видишь тех двоих?» «Шпики!» — медичка сморщила курносый носик, фыркнула, не впервой изумляя Лютика тем, как легко Жаки распознают разведчиков, шпионов и осведомителей. Антипатия, испытываемая студенческой братьей к секретным службам, была притчей во языцах, хоть и не вполне поддавалась рациональному объяснению. Университет пользовался экстерриториальностью, а студенты и преподаватели — неприкосновенностью. Службы, которые занимались выкорчевыванием любой и всяческой крамолы, не осмеливались докучать академикам. «Идут за мной от самого рынка», — сказал Лютик, делая вид, будто заигрывает с медичкой. «Можешь что-нибудь для меня сделать?» «Смотря что», — девушка покрутила шейкой, как испуганная серна. «Если ты снова влип в какую-то дурную историю...» «Нет-нет», — быстро успокоил он. «Я только хочу передать сообщение, а сам не могу из-за того дерьма, что прилипло к моим каблукам. Крикнуть, ребят, одно слово, и шпиков как ветром сдует. Утихомирься. Хочешь, чтобы начались беспорядки? Едва-едва кончились скандалы из-за торговых мест для нелюдей, а тебе уже новых захотелось. К тому же я не люблю насилие. Со шпиками я управлюсь, а вот ты, если можешь...» Он приблизил губы к волосам девушки, некоторое время что-то шептал. Глаза Шани расширились. «Ведьмак? Настоящий ведьмак? Тише ты. Сделаешь?» «Конечно». Медичка с готовностью улыбнулась. «Хотя бы просто из любопытства. Увидеть вблизи известного...» «Я же просил, тише. Только помни, никому ни словечко». «Врачебная тайна». Шаня улыбнулась еще милее. А Лютику опять захотелось в конце концов сложить балладу о таких вот девочках, не очень ладных, но прекрасных, таких, которые снятся по ночам, в то время как классически красивые девы забываются через 5 минут. «Спасибо, Шаня. Пустяки, Лютик. До скорого. Привет». Обцеловав, как положено, друг другу щеки, поэт и медичка резво направились в противоположные стороны. Она к кафедре, он к парку мыслителей. Пройдя мимо современного угрюмого здания кафедры техники, носящего у Жаков название «Deus Ex Machina», он свернул к мосту Гильденштерна. Далеко уйти не удалось. За поворотом аллейки, у клумбы с бронзовым бюстом Никодемуса де Боута, первого ректора Академии, его поджидали оба шпика. По обычаю всех шпиков мира, они старались не глядеть собеседнику в глаза, и, как у всех шпиков мира, у них были самые обыкновенные, ничего не говорящие физиономии, которым они усиленно пытались придать умное выражение, благодаря чему здорово напоминали душевнобольных. «Привет от Дикстры», — бросил один из шпиков. «Идемте». «Взаимно», — нахально ответил Барт. «Идите». Шпионы переглянулись, затем, не двинувшись с места, уставились на нецензурное слово, которое кто-то накорябал углем на цоколе ректорского бюста. Лютик вздохнул. «Так я и думал», — сказал он, поправляя лютню. «Стало быть, мне непременно придется куда-то идти с уважаемыми господами». «Что делать?» «Пошли. Вы впереди, я сзади. В данном конкретном случае возраст должен уступить красоте почетное место в строю».